Глава 15. Фэн. «Бишоп, какого черта это сейчас было?» — рычит тренер с боковой, когда в понедельник я отправляю мяч в полет высоко над сеткой. «Голову на плечах поправь, и целься нормально». Вратарь пинком возвращает мяч в игру, и я пытаюсь идти в атаку, но на меня начинают сыпаться удары. Получив от Кенни локтем в шею, я падаю на четвереньки, пытаясь развернуться за ним. Краем глаза вижу, как тренер швыряет свою бутылку воды на трибуны. Его можно понять. На сегодняшней тренировке я просто ужасен. Мы играем 5 на 5, и я отстаю ото всех на 2 шага, как какой-то зеленый первоклассник. Обычно я один из самых крепких парней на поле, но сегодня меня швыряют направо и налево. Энергии нет. «Бишоп!» — рявкнув мое имя, тренер подбегает устроить мне взбучку. «Чтоб тебя, эй, сосредоточься на игре!» — режет он, сверкая солнцезащитными очками. «Мне плевать, что за херня происходит в твоей черепушке. Мне от тебя фокус нужен. А теперь иди и забей чертов мяч в сетку, а не то будешь до утра у меня пенальти отрабатывать». Не то чтобы я не старался. Ему не понять, сколько сил требуется, чтобы соображать хотя бы наполовину. Честно говоря, с тех пор, как Кейси перестала со мной разговаривать, я вообще ни на чем сосредоточиться не могу. Все выходные только и делал, что тонул в пучине отчаяния глубже и глубже, и сейчас я преодолел только половину скользкого склона по пути обратно. Каждый раз, как мысли возвращаются к ней, мои пальцы срываются, и я оказываюсь на заднице на самом дне и пялюсь на крохотную точку света там, так высоко, что добраться до нее кажется чем-то невозможным. Когда мы выстраиваемся для штрафного, и мяч попадает мне ровно в лицо, я даже не чувствую, как встречаюсь с землей. Боль такая резкая и обжигающая, что я не могу открыть глаза. Свистит свисток, тренировка заканчивается. Тренер решает нас отпустить, пока ему не пришлось отскребать от поля мой труп. «Чувак», — тихо говорит мне капитан команды, — «ты в порядке?» И так я понимаю, что действительно достиг дна. Даже Дюк, мать его, Джессоп, выражает искреннее беспокойство обо мне. Он идет за мной всю дорогу до боковых дверей в здание, весь насквозь мокрый от пота. «В норме», — бормочу я, шаркая ногами по дороге к шкафчикам. «Все, брат твой виноват», — мрачно говорит Дюк. Кашусь на него, лишь частично заинтересованный. «Чего?» «Шоу. Стоило тому козлу появиться, как все наперекосяк пошло. Только не говори, что не заметил». Устало смеюсь. «Бро, Эр-Джей у тебя честно выиграл. Смирись уже». «Никогда», — клянется Дюк и проходит мимо меня к двери. После душа я достаю из шкафчика телефон. 0 новых сообщений. Знаю, что не надо, но ничто не может остановить мою потребность снова написать Кейси. «Я знаю, ты меня сейчас ненавидишь, но мы можем поговорить. Прости». Смотрю на экран, бужу его обратно, когда он начинает тускнеть, жду мигающих точек. Их не появляется, так что я одеваюсь и бросаю мокрую футболку в корзину для стирки. Когда я снова смотрю на экран, ее ответ бьет меня по лицу пощечиной. «Кейси». «Да отвали ты, наконец». «Да, знаю. Примерно этого я и ожидал, хотя и не думал, что будет так грубо. И все равно не могу перестать надеяться, что в следующий раз застану ее в хорошем настроении». Удача не улыбается мне, и когда я возвращаюсь в комнату, потому что там на диване сидят Эр-Джей со Слоан. Чтоб меня, лучше бы мне еще раз прилетело мечом в лицо. «Хватит писать моей сестре!» — срывается она на меня с порога. «Прошу тебя». Достаю из холодильника 2 холодные бутылки газировки и прижимаю к щекам. «Можешь написать свою речь на бумажке и оставить у меня на кровати?» Башка раскалывается. «По барабану вообще». Она вскакивает на ноги, разъяренная и готовая к драке. «Кейси сказала тебе оставить ее в покое. Если сам ты этого сделать не можешь, будешь разбираться со мной». «Да понял я, Слоан. Оторвешь мне член и заставишь сожрать». Ложусь на кровать и надеюсь, что если не буду шевелиться, она перестанет меня замечать. «Думаешь, я шутки шучу? Ты и понятия не имеешь, что с ней сделал». Не открывая глаз, Я слышу, как возмущенные шаги Слоан подходят ближе. Она сама на себя не похожа с тех пор, как узнала, что ты натворил. Она замкнулась, стала нарываться на конфликты, взрывается от каждой мелочи. Ты знаешь, что она недавно сорвалась на каких-то девок, которые задирали ее на прошлой неделе? «И хорошо», — отвечаю я, потому что Кейси давно было пора начать заступаться за себя. «В чем проблема-то?» «Меня там не было, но я слышала, что Кейси наговорила им тех еще гадостей, что так-то совершенно нормально, но на мою сестру совсем не похоже». «А ты никогда не думала, что твое мнение о том, что Кейси такая, мешает ей расти?» Звучит так, словно ей наконец-то надоело, что все вокруг вытирают об нее ноги. Слоан выбивает одну из банок из моей руки. Когда я открываю глаза, она нависает надо мной. «До тебя она была добрейшим человеком из всех, кого я знала. Она была лучше всех нас». Голос Слоан ломается. «А ты отобрал это у нее, Фэн. Я надеюсь, эта мысль убивает тебя каждый день». Не добавив больше ни слова, она уходит, увернувшись от попытки Эрджея ее поймать, и захлопывает за собой дверь. «Спасибо за помощь», — говорю я, подбирая банку и возвращая ее на лицо. «Ты это заслужил. Помощь бы все равно не помешала. Я тебя предупреждал, что не буду лезть». Он падает на свое кресло. «К другим темам. Так какое сообщение от тебя передать Гейбу? Ты мне так ничего и не написал, а мужику оно нужно сегодня». «Черт, я уже несколько дней мучаюсь над этим вопросом, но это невозможно. Что я могу сказать такого, что хотел бы показать Арджею? Все, что приходит в голову, будет либо прямым признанием, либо звучать подозрительно, а я хорошо знаю, что бывает, когда Арджею становится любопытно». «Да я тут подумал», — говорю я, — «обойдусь». «Чего? Серьезно?» Сажусь, потому что банки нагрелись до температуры моего тела и перестали приносить облегчение. «Ага, не парься. Суть такова, что я не могу привлекать к себе еще больше внимания. Судя по этому последнему разговору со Слоан, из нее вылетела чека. Рано или поздно она рванет и разнесет весь мой мир. Теперь, когда я знаю название школы Гейба, мне просто нужно найти свой собственный способ передать ему весточку. Может, у меня и нет связи с продажными охранниками, но у меня есть бабло, а оно много дверей открывает. Эрджей явно хочет надавить, но кто-то стучит нам в дверь. Когда он открывает, на полу обнаруживается коробка. «Кому?» — настороженно спрашиваю я. Эрджей затаскивает ее в комнату и ставит на стол, а я перемещаюсь на диван. «Мне? От твоего отца?» Он хмурится. «А, тогда пофиг». Включаю дальше телевизор с игрой, которую Эрджей и Слоан поставили на паузу. Эрджей принимается раздирать картон. «Ух ты!» — говорит он вскоре. «Елки!» «Чего там?» «Дополнительная карта памяти. Я маме как-то говорил, что мне будет нужна. Но это, конечно, куда дороже, чем те, на которые я смотрел». «Конечно. Где Дэвиду Бишопу не достает искренних эмоций, там он прикрывается денежным эквивалентом. С тех пор, как папа женился на маме Эрджея, он прямо-таки задался целью выиграть его одобрение, словно это как-то докажет, что он неплохой отец. Это психологическое оружие, а сам он — подлый манипулятор». «Наверное, стоит позвонить и сказать спасибо, да?» «За что? За попытку купить твое одобрение? Да пошел он!» Эрджей все еще неуверенно смотрит на карту памяти. «Тебе что, еще раз повторить?» Ворчу я на приемного братца. «Тебе это все впервой, так что рассказываю. Моему отцу на тебя абсолютно насрать. И на меня, и на всех остальных. Он приравнивает разбрасывание деньгами к проявлению нормальных человеческих эмоций, чтобы ему не приходилось, ну, ты знаешь, быть человеком. Не покупайся». Как по заказу, звонит мой телефон. Бросаю трубку в Арджея, потому что знаю, что отец продолжит трезвонить, пока он не отберет у меня мобильник. Сегодня у меня нет на это сил. «Фэн?» — спрашивает отец, когда Эрджей включает громкую связь. «Да, Эрджей получил штуку. Он очень впечатлен. Подбираю геймпад и начинаю играть за персонажа Эрджея. Передай чуваку в магазине, что он отлично справился». «О, супер! Надеюсь, это то, что надо». «Ага», — встревает Эрджей. «Спасибо, Дэвид. То, что надо. Боже, меня сейчас стошнит. «Фэн, мы можем поговорить?» — спрашивает папа. «Занят». Эр-Джей вырывает у меня геймпад и впихивает мне в руку телефон. Сколько же от него проблем? «Ладно, что?» — спрашиваю я, убирая громкую связь и пересаживаясь к себе на кровать. «Как ты?» Голос отца становится нервным, словно он ожидает, что я в любой момент взорвусь. «Хотел узнать, как у тебя дела?» «Ага, как же», — фыркаю я. «Чего на самом деле надо?» «Но мне правда интересно», — возражает он. «Я хочу знать, как ты». «Почему? Там что, Мишель рядом стоит?» «Да, пап, все хорошо. Мы оба прекрасно проводим время». Он не реагирует на мой сарказм, чем делает только хуже, а продолжает гнуть свою линию. «Слушай, я хотел еще раз уточнить по поводу нашего визита в школу. Есть у вас какой-то день, когда будет удобно? Можете прислать мне свое расписание?» «Ага, ага. Постучите по телефону дважды, если вас держат в заложниках. Стоит ли мне известить совет и прислать переговорщика?» «Феннелли». «Угу, да. Отлично поболтали пока». «Жопа ты. Ты знаешь об этом?» Неодобрительно смотрит на меня с дивана Эр-Джей. «Я уже привык к этому». «Ага, знаю». Он продолжает играть, а я лежу на кровати и не могу заставить свой мозг заткнуться, чтобы хоть немного отдохнуть. Слон считает, что я нарочно планировал испортить Кейси и сделать из нее такую же злобную, ни во что не верящую тварь, как все мы здесь. Но этого я хочу в последнюю очередь. Да, я рад, что она наконец-то дала отпор задирам. Но Слоан права, ей не свойственно быть громкой и идти на конфликт. Это говорит о пугающей перемене в ее характере, и виноват в этом исключительно я. Мысль о том, что Кейси страдает, убивает меня. Знаю, что смог бы все исправить, если бы только поговорил с ней. Но она не отвечает на звонки, и я уверен, что Слоан уже пообещала мучительно расчленить каждого, кто рискнет мне помочь. К отбою в моей голове царит полный кавардак. Там все так плохо, что я ничего не соображаю. Когда в коридорах становится тихо, а Эр-Джей начинает храпеть, я вылезаю из кровати и одеваюсь. Если Кейси не берет трубку, я заставлю ее увидеться со мной.